На следующий день Чен Синь, бледная как смерть, вошла в кабинет Уэйда и передала ему небольшой конверт. «Эти семена необходимо положить в капсулу зонда». Уэйд открыл конверт и вытряхнул на стол дюжину маленьких пакетиков. Он с интересом перебирал их. «Пшеница, кукуруза, картофель. А это овощи, если не ошибаюсь. А вот это красный перец?» «Он его очень любит», — кивнула Чен Синь. Уэйд собрал пакетики обратно в конверт и оттолкнул от себя. «Нет». «Почему? Они же весят всего 18 граммов». «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы избавиться даже от 1/10 грамма лишней массы». «Ну так сделайте вид, что его мозг весит на 18 граммов больше». «Но он ведь не весит больше, разве нет? Из-за этих граммов капсула полетит медленнее и встретит флот Три Соляриса намного лет позже». На лице Уэйда вновь появилась холодная усмешка. «И вообще, он же теперь только мозг. У него нет ни рта, ни желудка. Зачем ему еда? Не верь басням о клонировании. Три соляриане просто сунут его в приличный инкубатор, чтобы он не умер». Чен Синь захотелось вырвать сигару из руки Уэйда и затушить о его физиономию. Но она сдержалась. «Тогда я пойду к вашему начальству». «И ничего не добьешься. Тогда что?» «Я уволюсь». «Не отпущу. Ты все еще нужна агентству». Чен Синь горько рассмеялась. «Вы не сможете меня остановить. Вы мне даже не начальник». «Ты ничего не сделаешь без моего позволения». Чен Синь развернулась и направилась к двери. «Лестнице требуется послать в будущее кого-нибудь, знакомого с Тяньмином». Чен Синь остановилась. «Однако этот человек должен работать на АСР и находиться под моим руководством. Тебя это интересует? Или все же подашь заявление об уходе?» Чен Синь снова зашагала к двери, но на этот раз не так решительно. Наконец она опять остановилась. Голос Уэйда зазвучал снова. «Подумай хорошенько». «Я согласна отправиться в будущее», — проговорила Чен Синь, опираясь о дверной косяк. Она так и не обернулась. Чен Синь довелось увидеть зонд лестницы лишь однажды, когда на орбите раскрылся его парус. Гигантское полотнище площадью 25 квадратных километров ненадолго засияло под лучами солнца. Тогда Чен Синь находилась в Шанхае. На угольно-черном небе возникла красно-оранжевая точка и понемногу начала тускнеть. Через 5 минут она полностью исчезла, будто возникший из ниоткуда глаз, бросивший взгляд на Землю и лениво опустивший века. Вывод зонда за пределы Солнечной системы не был доступен для наблюдения невооруженным глазом. Чен Синь утешала, что вместе с Тяньмином в капсуле летели семена, хоть и не те, что принесла она, а другие, тщательно отобранные отделом космического растениеводства. Огромный парус весил 9,3 килограмма. От него к капсуле тянулись 4 троса длиной по 500 километров. Капсулу диаметром всего лишь 45 сантиметров покрывал слой термоизоляции. Она весила 850 граммов. Когда разгон завершится, масса капсулы снизится до 510 граммов. Трасса разгона протянулась от Земли до орбиты Юпитера. Вдоль нее разместили 1004 бомбы. 2/3 из них ядерные, остальные термоядерные. Они висели в пространстве, будто мины, подрываемые пролетающим мимо зондом. Вместе с бомбами в космос вывели многочисленные датчики, чтобы следить за скоростью и курсом зонда и корректировать местонахождение оставшихся зарядов. Взрывающиеся одна за другой, словно удары пульса бомбы, залили космос ослепительным светом, и в радиационном урагане перышко неслось все быстрее и быстрее. Вблизи орбиты Юпитера, после детонации заряда номер 997, датчики доложили, что зонд достиг скорости в 1% от световой. Тогда-то и произошла авария. По анализу спектра излучения, отражаемого парусом, определили, что парус начал сворачиваться. По всей видимости, оборвался один из тросов. Но скорректировать взрыв бомбы номер 998 они не успели, и зонд отклонился от курса. Парус продолжал сворачиваться и вскоре исчез с экранов радиолокаторов. Без точных сведений о курсе зонда обнаружить его не удастся уже никогда. Шло время, зонд все дальше и дальше отклонялся от запланированной траектории. Его шансы на встречу с флотом Трисоляриса падали. По ориентировочным оценкам, через 6000 лет зонд пройдет мимо другой звезды, а через 5 миллионов лет покинет пределы Млечного Пути. По крайней мере, наполовину свою задачу программа «Лестница» выполнила. Впервые в истории человечества рукотворный объект разогнали до почти релятивистской скорости. Реальная необходимость в отправке Чэн Синь в будущее отпала, но АСР, тем не менее, попросила ее лечь в гибернацию. Теперь ей дали другое задание — стать представителем программы «Лестница» в мире будущего. Если по прошествии 2 веков проект сочтут полезным для развития космических технологий, то кому-то, хорошо знакомому с лестницей, необходимо присутствовать в той эпохе, чтобы оживить мертвые цифры и перевести язык мертвых документов. Не исключено, конечно, что подлинной причиной стало тщеславие. Люди хотели, чтобы о лестнице не позабыли в будущем. Авторы других крупномасштабных проектов тех времен поступали таким же образом. «Если будущее решит судить наши действия, то, по крайней мере, мы сможем отправить человека, который поможет преодолеть накопившееся за века непонимание». Когда сознание Чэн Синь начало гаснуть в объятиях холода, она уцепилась за лучик утешения. Как и Тянь Мину, ей суждено столетиями падать в бесконечную пропасть.